861. Матерь мира. «Меня признавая, мне возможности даете в сознании вашем мой луч утвердить. Закон воли свободной соблюдается на всех ступенях иерархической лестницы. Свободно идущие сердце устремлением принимаем всегда как нечто, налагающее на нас обязательство явно ответствовать и по закону созвучия устремления, направленное к нам, ответно насытить. Этому принципу следуем всегда. И дух далекой звезды, принимая устремление землянина, ему отвечает всегда в размерах и по степени понимания и способности вмещения обратившегося к нему сознания. Знайте, ответствуем всегда, но обращающихся так мало. Ибо где они, устремленные к звездам далеким?